Лежандру, бывшему начальнику сети Митридата. Примечание. Условное название одной из крупнейших разведывательных групп французского сопротивления. Лежандр проявляет полную беззаботность. Полагая, что перед ним советский агент, он передает Кенту список французских бойцов сопротивления. Затем, по настоянию Кента, который в данном случае действует действительно мастерски, Лежандр соглашается вручить ему собранные своими боевыми группами чисто военные сведения, касающиеся территорий, освобожденных армиями союзников. От радости Панвиц на седьмом небе и, как мне представляется, поздравляет Кента с большим успехом. А когда Лежандр спрашивает Кента, в чем, собственно, причина такого любопытства с советской стороны, тот ему отвечает, что англо-американский генштаб избегает сотрудничать с Красной армией по части разведки. Из-за отсутствия координации в этом деле возможны самые неприятные последствия. Поэтому и делается ставка на капитана Лежандра, который в известной мере помогает компенсировать этот недостаток. Да, Кент поистине заслужил свои нашивки полноправного члена зондеркоманды и имеет полное право претендовать на благодарность Панвица. При бегстве из Парижа Кент не будет ликвидирован. В момент укладки чемоданов шеф вспомнит о его последнем блестящем маневре, и он не без оснований, и это видно на фотографии, красуется перед порталом особняка Вайль-Пикара на улице де Курсель буквально за несколько дней до освобождения Парижа. Париж восстал, надо смываться. Члены зондеркоманды втискиваются в автомобили, забитые багажом. Один из них подбегает к консьержу и бросает ему в лицо: «Если проболтаешься, берегись, тогда тебе не сдобровать». Это он. Это Кент. Наконец настает великий день. Рано утром 25 августа 1944 года ко мне на авеню Дюмен прибегает Алекс Лесовой. Мы очень торопимся поскорее попасть на улицу де Курсель, к особняку, который занимала зондеркоманда. Мы пересекаем город, пробуждающийся к свободе, и наши сердца бьются учащенно. Мы добираемся до улицы Риволи, где еще идет бой, вынуждены остановиться. Тут же присоединяемся к партизанам, схлестнувшимся с немцами. Солдаты вермахта пытаются еще как-то сопротивляться. Вокруг нас продолжается беспорядочная стрельба. Но эти молодые люди с повязкой на руке, в рубашках, распахнутых на груди, с запавшими щеками и глазами, громко провозглашающие свою решимость победить, эти парни, собравшиеся с разных концов города, чтобы сокрушить последние остатки оккупации, располагают большим запасом ручных гранат, которыми не умеют пользоваться. Борцы, вышедшие из мрака на свет. Вот кому мы должны пособить. Алекс Лесовой, загоревшийся возможностью сразиться с врагом лицом к лицу, с тем самым врагом, которого он так долго преследовал в подпольной борьбе, теперь пробует себя в роли военного инструктора, и результат его усилий не заставляет себя долго ждать. Заграждение немцев взлетает на воздух. Потом немного подальше мы участвуем в осаде отеля «Мажестик», главной штаб-квартиры вермахта. Близ площади Согласия, пляс де ла Конкорд, новая схватка у отеля «Крийон». Наконец, во второй половине дня мы попадаем на улицу де Курсель. Зондеркоманда покинула это место 2 часами раньше. И вот мы в разбойничьем логове Панвица и его подручных. Здесь пытали наших товарищей. Здесь они пережили чудовищные страдания. От небывалого волнения у меня перехватывает дыхание. Осторожно мы продвигаемся вперед. не из страха,